Глава 13. Людвиг XIV очень удобно лежал в укрытии возле камня. Он никому не был виден, зато сам мог увидеть все, что хоть что-то чуть-чуть двигалось. Любопытно, что же это там такое желтенькое, словно крохотное солнышко катится за кустами? Людвиг XIV прищурился, будто и в самом деле посмотрел на солнышко. Нет, не может быть. Неужели он только что видел желтый пушок Тут и Карлсон? Интересно, что она здесь делает? Людвиг, пропищал голос, кто видел Людвига XIV? Людвиг испугался. Как же так? Еще узнает папа Ларсон. Тута у самой норы. Исчезни, зашипел он. Сгинь сейчас же. Чего? Ты такой злой? Жалобно пропищала Тута Карлсон. Здравствуй. Ты что, больше не любишь меня? Очень люблю. Если бы не любил, разве я говорил бы ты, чтобы ты сгинула? Зачем ты только пришла? Чтобы сказать тебе, что на нас надвигается беда. Вы в опасности. Впусти меня в дом. Я не вижу тебя. Где ты? Ну что было делать Людвигу XIV? Я не знаю, заколебался он. Чужим нельзя показывать вход. Ведь это же лисья нора. Знаю, что не инкубатор. А тебе можно было в курятник? Я ведь лисицам не питаюсь, запищала Тута Карлсон. Ой, они уже близко, я тоже в опасности. Ну же, где вход? Около камня, покрытого мхом, решился Людвиг XIV. Но Тута Карлсон не стала дальше его слушать. Она быстро-быстро замахала своими маленькими крылышками и чуть было не прыгнула прямо на Людвига XIV. «Иди обедать!» — послышался голос мамы Ларсона из кухни. «Не хватает только Людвига!» «Ну, как твой хвост, Лабан?» — спросил папа Ларсон и положил себе земляничного крема из консервной банки. «Бывает и хуже», — сказал Лабан, держа кверху кончик хвоста, на который мама Ларсон наклеила пластырь. «В следующий раз я покажу этим курам!» Лабан вдруг умолк и, показывая лапой на дверь, добавил: «А вот и одна из них сама к нам пришла! Живая, живехонькая! Ну, хочет быть супом!» Папа и мама Ларсены и все их дети с удивлением уставились на незнакомую гостью. «Такая молоденькая!» — вздохнула мама Ларсон. В норе воцарилась тишина. «Разрешите представить вам мою подругу Туту Карлсон?» — наконец промолвил Людвиг XIV. «Тута Карлсон!» — воскликнул папа Ларсон, и кончик его носа покраснел от смущения и удовольствия. Но тут же он гневно посмотрел на Людвига. «Помнится, я не так давно говорил тебе, чтобы ты не смел больше играть с Тутой Карлсон!» «А я и не собираюсь играть», — гордо ответила Тута Карлсон вместо Людвига XIV. «Я пришла не играть, а спасать!» Она даже ни разу не заикнулась. «Жалкий маленький цыпленок хочет спасти самую храбрую в лесу семью лис!» — засмеялся папа Ларсон. «От кого разрешите спросить?» «Прислушайтесь и принюхайтесь», — ответила Тута Карлсон. Все лисы подняли носы. «Я, кажется, чую собаку», — сказала, наконец, мама Ларсен. «Это Максимилиан», — сообщила Тута Карлсон. «А я слышу шаги и голоса», — сказал папа Ларсен. «Это люди с нашего двора», — подтвердила Тута Карлсон. Папа Ларсен забеспокоился. «Ну-ка, рассказывай, что случилось?» Лисята завыли. «Спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие», — сказал папа Ларсен. «Нечего выть. Меня сотни раз преследовали, но я, как изволите видеть, цел и невредим». Но на этот раз по всему видно было, что и он испугался. «А почему, собственно, люди решили начать охоту на нас именно сейчас?» — снова обратился он к Туте. «Им кажется, что вокруг нашего курятника разгуливает уж слишком много лис. Сначала пришел один, прикрывший старой шляпой», — она посмотрела на Людвига XIV. «А потом, поздно вечером, пришел второй и угодил прямо в мышеловку», — добавила она. «И вот тогда люди решили выгнать вас из леса». «А как же наша прекрасная квартира?» — завыли Лотон и Линнея. «Никогда у нас больше не будет такой уютной детской». «Перестаньте, девочки!» — прикрикнул папа Ларсен. «Еще не родился тот, кто мог бы прогнать нас из дому». «Ты должен не разговаривать, а думать», — заохала мама Ларсен. «Ох, я и не знаю, что такое охота на лис. Сначала придет одна собака и спугнет нас, а потом следом явятся охотники. Ты должен что-нибудь придумать, папа Ларсен». «А я уже начал думать», — ответил папа Ларсен. «Я могу тебе помочь думать», — сказал Лабан и сильно-сильно сморщил свой лоб. «Леопольд, ну-ка взгляни, можем ли мы вылезти через лаз у камня?» — начал командовать папа Ларсен. Леопольд убежал, но тут же вернулся. «Там стоит человек», — доложил он. «Лассе-старший», — приказал папа Ларсен, «посмотри, не можем ли мы выбраться через старое дупло?» Лассе-старший шмыгнул в другую сторону, вернулся и, вытянувшись, сообщил: «Другой человек». «Нет, нам ни за что не выбраться отсюда», — захныкли Лотон и Линнея. «Нас обязательно поймают». «Ладно, сейчас как раз время открыть вам одну тайну», — спокойно начал папа Ларсен. «Из норы есть еще один лаз, и знаю его только я». «Да здравствует хитрость, да здравствует папа, ура!» — закричали обрадованные лисята. Но мама Ларсен заволновалась. «Мы, конечно, можем вылезти через твой тайный вход, но куда же мы потом денемся? Вполне возможно, что весь лес так и кишмя кишит этими охотниками да собаками». «Давайте я еще раз серьезно подумаю», — попросил папа Ларсен. «А я помогу, я ведь очень хороший помощник, верно же?» — подхватил Лабан и, нахмурив лоб, задумался. Но тут сам папа Ларсен сдался. «Нет, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия», — вздохнул он. Лабан